США, Луизиана, Биг Рок. 2 апреля 2023 года. Утром я выехал из города. Мне не нравилось то, что в этой истории было какое-то даже не двойное, а тройное дно. Я за то время, пока работаю, сильно навострил нос и могу унюхать криминальную деятельность за милю. Но в том-то и дело, что тут было что-то другое, и визит в церковь, больше похожую на тоталитарную секту, мне сильно не понравился. Ситуация с тоталитарными сектами в США такова. Есть конституционное право на свободу совести, то есть каждый может исповедовать любую религию. Поэтому в США, например, есть церковь летающего макаронного монстра. Там понятно, что фрики, но это их дело. С другой стороны, ФБР после дела Вака следит за тоталитарными сектами. Примечание. Некто Дэвид Кореш удалился в пустынное место и создал тоталитарную секту. ФБР нагрянуло к ним с обыском. Были подозрения на изнасилование несовершеннолетних и нелегальное владение оружием. В итоге все закончилось двухмесячной осадой с танками и штурмом. ФБР закачало усыпляющий газ, но они не рассчитали, что тот горюч, и при стрельбе все вспыхнуло. Погибло несколько десятков человек. Обычно там либо наркотики, либо оружие, либо проституция, либо совращение несовершеннолетних. Секте надо как-то зарабатывать, чтобы жить. Сектанты обычно в офисе не работают. Вот они и идут на преступления. Но тут было нечто другое. Сектанты обычно удаляются от мира. Живут обособленно, потому что так харизматическому лидеру проще держать в повиновении стадо и промывать людям мозги. Здесь же адепты явно не уходят из семей, живут в обычном обществе среди обычных людей. Тут что-то иное, выламывающееся из привычного стереотипа. И надо понять, что именно. Едва выехав из города, я начал петлять, применяя все известные мне способы обнаружения слежки. Ее вроде как не было, но это ничего не значило, сейчас следить могут по-всякому. Потому я после очередной остановки просто бросил машину, съехав с трассы, забрал рюкзак и винтовку и залег в ближайшем перелеске, наблюдая. Час наблюдения ничего не дал, полицейских, как и любых других машин, не появлялось. Поднявшись и ополовинив фляжку, я отправился в путь. Целью моей было найти того пацана, который едва не спер у нас машину. Кстати, его на самом деле не Джон звали, хотя у него был аккаунт на это имя. Так я его и нашел. Звали его Иедидия, и это в переводе «возлюбленный Богом». Так мальчишку могли назвать либо ортодоксальные евреи, либо местные, помешанные на Ветхом Завете библейские экстремисты, люди с холмов. И судя по тому, что писал парень в своем аккаунте, он был сильно недоволен тем бредом, который в их общине назывался жизнью. Благочестивой, разумеется. Кто такие люди с холмов? Ну, тут всякий народ есть. На юге их особенно много, потому что тепло, и строить капитальный дом нет смысла. Можно обойтись трейлером или даже хижиной. Это пауперизированное крестьянство, которое может не иметь прав, налогового номера, прививок, не отпускающее детей в школу. В США самым низом пищевой цепочки считается жить в машине. Но это город. И большинство все же выбирается, а эти так живут всю жизнь, нанимаясь на подённые работы. Хлопок, например, убирать. Есть еще трейлерные парки, люди живут в старых трейлерах. Вообще, в последнее время в США заговорили о появлении новой эксплуатации, массовой подённой или почасовой занятости без гарантий. Это не сельская занятость, таких людей нанимают, например, парки на летнее время, или Amazon на период больших распродаж. А они живут в трейлерах и кочуют по стране, переезжая туда, где есть работа. Но люди с холмов – это не люди, потерявшие работу или не могущие ее найти. Это люди, которые вообще живут вне социума и другой жизни не знают и не хотят. Что происходит в этих замкнутых общинах, в которых люди живут как на Луне, не знает никто. Самогон, кровосмесительные связи, отсутствие элементарной медицины, тупость и дикость. Если у них есть машина – то обычно восстановленная со свалки или угнанная, но давным-давно. И обычно у них есть стволы, порой еще со времен Дикого Запада и Сухого Закона. Тот парнишка, я нашел его в социальных сетях, он бродит по окрестностям и тащит все, что плохо лежит, но это значит, что он, по крайней мере, интегрирован в наш мир. И такие вот шпанята, обычно много, очень много, знают о происходящем вокруг, потому что их никто не воспринимает всерьез. А мне как раз и надо было поговорить с тем, кто не участвует в заговоре молчания и готов говорить ради шанса выбраться отсюда. Первым делом я завернул на расстрелянную ферму. И с удивлением отметил, что в доме кто-то побывал. Я оставил сторожок на двери, и его не было. «Интересно, кто это тут шастает?» Вышел и тут же понял, что кто-то смотрит. Скинул карабин. «Эй, мистер, не стреляйте! Тебе сколько лет?» И Дидия, откликающийся на имя Джон, пожал плечами. Он уписывал уже второй гамбургер, который я купил перед поездкой. Рассчитывал как раз для него, и расчет оправдался. «Ну, примерно хотя бы. Думаю, 14. Мамка знала. А мамка где?» «Сбухалась». Я комментировать не стал. «Действительно, такую жизнь женщины выдерживают хуже, чем мужики. Ты в школу ходил?» Джон помотал головой. «Совсем? Писать умеешь?» Он с гордостью кивнул. «А кто научил?» «Мистер Хендли учил. Это фермер, который тут жил?» Парень закивал головой. «Я у него иногда подрабатывал, за скотиной смотрел. Тут кормили, и мистер Хендли меня иногда словам учил, когда у него время было». «Б...» «Вот не могу понять тех, кто превозносит жизнь людей с холмов, типа они чище, чем мы. Вот полюбуйтесь. Парень 14 лет, а знаний хорошо, если на второй класс. Вообще те, кто считают, что правильно отказываться от цивилизации и возвращаться к природе, врут либо нам, либо самим себе. В природе нет жизни, там есть выживание. Кто-то умеет выживать хорошо, кто-то плохо, но это всего лишь выживание, не жизнь. Взять хотя бы огнестрельное оружие, без которого вы не выживете. Его можно сделать только на фабрике, используя станки. И порох на коленке не сделаешь, и пули. Так что цивилизация есть основа именно жизни, и без нее получится вот такое». «А кто президент США, знаешь?» Парень кивнул. «Мистер Байден. А был мистер Трамп. Батя про него хорошо говорил». «Еще бы. Слушай, а ты знаешь, тут такая церковь водится. Типа с грехами борются и все такое». «А, крестоносцы», — презрительно и обыденно произнес парнишка. «А это кто такие?» «А вы не из этих, мистер?» «Нет. Правда, они меня на ужин приглашали». «И как?» «Кормят плохо», — пацан рассмеялся. «Они уроды. Расскажешь, чем они занимаются?» «А вам-то что за дело, мистер?» «Меня вчера грохнуть пытались. Думаю, что они...» Пацан не удивился. «Они могут. Они типа борются с грехами, оружие покупают, готовятся воевать. У них главный есть, зовут отец». «Кто такой отец?» — резко спросил я. «Понятия не имею, мистер. И думаю, никто не знает. Он типа у них главный. У них есть орден крестоносцев, а они со стволами разгуливают». «Какой орден?» — поразился я. «Крестоносцев. Ну, типа они такие крутые, христианскую веру несут. А если нет, то пристрелят. Они к нам заявлялись». «И чего?» «Ну, типа посмотрели, у нас Библия в трейлере, и свалили. Они на всю голову долбанутые, торчат на чем-то». «Торчат», — передразнил я. «Ты где таких слов набрался?» «В клипах», — охотно пояснил пацан. «Я рэп люблю». «Рэп? И где ты его берешь?» «Там, на заправке. Мистер Томпсон разрешает в интернете посидеть, если я ему на заправке помогу». «Да, мрак. Парень несовершеннолетний, и ему так-то запрещено работать. По крайней мере, без согласования с отцом. А отцу, думаю, пофиг». «Когда 18 будет, чем будешь заниматься?» «Не знаю, свалю отсюда. Может, в армию пойду». «А вы из армии, мистер?» «Не совсем, но раньше служил». «А там всех берут? Или родители должны согласие дать?» «Физический тест ты сдашь без проблем. Тебя хоть сейчас в рейнджеры». «Врете, мистер», — расстроился парень. «Это с чего?» «Ну, вы хотите про крестоносцев узнать?» «Сообразительный». «Ты нашел меня раньше, чем я тебя. Поверь, это дорогого стоит». Парень немного успокоился. «Слушай, а тут прокурор такой был. Он к смерти людей любил приговаривать. Слышал об этом?» «А, этот, да, говорили». «Как думаешь, он из крестоносцев?» «Не, этот шестерка». «Почему так думаешь?» Пацан не ответил. «А вы мне поможете в армию поступить?» С надеждой в голосе спросил он. «Помогу, чем смогу», — ответил я. «Только вот что. Держи ушки на макушке. Запоминай все, что связано с крестоносцами. И вообще, что тут происходит?» Я написал свой номер телефона и вырвал листок. Приложил банкноту в $50. «Вот, держи. Это номер моего сотового. Позвони мне со стоянки, как что-то узнаешь. И никому ни слова про крестоносцев и все прочее».